как бы такой обзор не больше. Да. Да. Да. Нет, это они находятся недолго. Это состояние проходит быстро, поскольку живое существо в таком более-менее чистом сознании находится в момент смерти, поскольку оно тело оставляет. Это то, что я вам рассказывал о неданах. Неданы — это каналы, по которым движется живое существо. Душа устремляется к сердцу, там в сердце Параматмы, поэтому оно видит свет в конце тоннеля. Когда оно предстает перед Параматмой, там диалог между ними возникает. Одни живые существа видят, что там какое-то живое существо, потому что свет ослепительный. Одни видят, что что-то там есть. Очень красивое живое существо, они говорят. В цветах. Они не совсем, может быть, поскольку сейчас культура западная, нет таких представлений, что гирлянды на шее. Они просто говорят, вот красивое живое существо в цветах. А как в цветах там? Непонятно. То есть они видят цветы, и такой как бы образ возникает. Это вот с гирляндой. Джаянти Мала, говорится, она находится, она до колен. Длинная гирлянда. Не такая, как обычная. До колен гирлянда. Поэтому она очень пышная. Поэтому кажется, что живое существо вроде как бы все в цветах. Она, смотрите, вот если она, допустим, такая толстая, большая, то кажется, что и тут, в голове, везде цветы. Лицо только видно из цветов. И ноги, и руки, да, там как бы три тренинги. Иногда в основном видят Параматму с четырех рукой формы, где в руках лотос, раковина, булава и диск. Да. И диалог этот начинается, и он такой как бы телепатический. Он не такой в речи, да, телепатический. И живые существа, они испытывают очень сильную любовь от этого живого существа. И в этот момент, когда они ощущают эту любовь, они счастливы становятся. Это ананда. Но что-то не достает. И вдруг живое существо вспоминает, как оно само любит это живое существо. И оно начинает сравнивать свою любовь на земле, кому бы то ни было. И оно потрясено, что оказывается, оно такими узами связано с этим живым существом. Оказывается, оно так сильно любимо, что никто его так не любил. Такое чувство. И оно так любит это живое существо, что на земле никогда опыта даже такого земного нет. И оно начинает забывать все. И сильное-сильное счастье испытывает. И никуда не хочет уходить. И тогда оно слышит голос. Ну что ты сделал со своей жизнью? Это прямо, это вот если смотреть, это даже выделено в шастрах, в Гаруда Пуране, как прямая речь. Что ты сделал со своей жизнью? Этот вопрос задается. И живое существо, оно, ну типа, что там такое? Нет, говорит, почему ты, вот ты видишь же, как мы, у нас какие отношения с тобой любовные. Почему же ты не мог этой любовью жить там, в своем теле, в этом мире? И живое существо в этот момент, как бы, есть же такой стих, помните, в Бхагавад-гите, от меня исходит память, знание и забвение. И в этот момент проходит энергия памяти. И живое существо вдруг вспоминает своих родственников, и сердце начинает ныть. Как это, как они там? И это высшее живое существо говорит, может быть, останешься. И тут вот это вот, а тут привязанность. И живое существо чувствует, что оно не свободно. Что оно, с одной стороны, любовь такая, но как пока память не включилась, живое существо ничего не хочет вспоминать. Но как только обращает внимание на его память, оно начинает вспоминать и вспоминает вот эти похороны, все свои ощущения, что там кто-то без него страдает, как они там будут. И вот эта память, она заставляет живое существо опять на эту платформу материальной жизни. То есть привязанности они оставляют нам здесь. Наши привязанности, не исходящие от этого живого существа. Поэтому, говорится, живое существо остается там, когда в сердце нет привязанности. Почему называется чистое, да? Чистая преданность. Там нет других привязанностей, кроме этого. Возвращается. Да, да. Он возвращается именно из этой привязанности. Мы очень привязаны. Да, да. Есть еще более серьезные. Это старый фильм. Есть последние разработки института Молдин по всему миру. И они никакого отношения, самое главное, к религии не имеют. их, а это исключительно ученые делают. И их очень сильно критикуют. Как вы думаете, кто? А? Да, христианская церковь очень сильно критикует. Что они как бы вот эти моменты. Но они практикой, то есть они научно это подтверждают. Это практические вещи. Но объяснения они им дать не могут. Там в чем суть-то? Что они только лишь собирают опыт. Они могут доказать, что нету смерти. Но как там все и почему, они не знают, они не могут объяснить. Ничего. И там же также есть эти все моменты, связанные с тем, как живое существо попадает в лапы других живых существ. Есть серия, где он собрал посмертный опыт двух категорий умирающих. Кому приходят очень страшные живые существа, и кому приходят прекрасные живые существа, красивые. После. Иногда до, иногда после. Это зависит от кармы. 117 вариантов описывается в Коране. 117, которые разделены на две. Но 117 разных форм взаимоотношений с двумя категориями живых существ. Иногда одни помнят их, другие нет. Поскольку там, ну, как бы они также заведуют амнезией. Что они не всегда заинтересованы, чтобы человек, вернувшись, помнил их. Важно, чтобы человек, когда вернется, помнил что-то самое главное. Что он неправильно жил. Вот это ощущение. Как мы иногда просыпаемся от дурного сна и очень быстро его забываем. Вы заметили, да? Или хороший. Но какой-то осадок все равно остается. Из-за влияния этого сна. Осадок остается. Вот этот осадок более важен в этих взаимоотношениях. Как мы с вами говорили о Джамиле. Он не очень хорошо помнил Вишнудутов и не очень хорошо помнил Ямадутов. Что он запомнил? Диалог между ними. Философия. Истинные вещи. Философию, поскольку они на основе шастр между собой разговаривали. Ямадуты и Вишнудуты вели диалог. Он как бы третье лицо был. Тут обвинители, прокуроры, так сказать, обвинители, а тут, так сказать, защитники. И между ними диалог. А он как бы на скамье подсудимых со стороны. Вот этот диалог. И вот этот сам диалог его осадок оставил. Поэтому, когда он вернулся обратно в тело, он сразу отрекся. Сразу отрекся. Итак, значит, мы говорили с вами о взаимоотношениях. Ну, давайте, можно вопросы. Если есть у вас желание, давайте вопрос на вопрос посвятим. Давайте. Тогда давайте сегодняшнее занятие, тогда на вопросы я буду отвечать. Ну вы же знаете, как я отвечаю. 5 историй расскажу, да, длинных. Давайте на вопрос. Говорится, что человек как бы должен отлично приобретать собственную деятельность. То есть вот, говорится, не бросай свою работу, занимайся, что тебе нравится, или что тебе больше всего получается у тебя. Но ты как бы эту деятельность должен Богу посвящать. А как это делать? Это плоды. Использовать плоды в служении. Суть вот в чем, что не сама деятельность оскверняет живое существо, а результаты деятельности. Да. Помнишь, мы говорили «Агамма Метти» и в Бхагавад-гите есть этот стих. Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Таким образом, в любой деятельности есть плоды. А поскольку мы думаем, агамма метти, я это делал, и поэтому плоды я присваиваю себе. Это результаты любой деятельности принадлежат кому? О, а живое существо это не понимает. И оно присваивает результаты этой деятельности. И в результате этого оно сразу опутывается реакциями кармы. Объясняется это через энергию, то что... Да. В Гите есть стих. Все живые существа введены в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. То есть у нас есть некая иллюзия, что мы действуем. Но на самом деле мы даже телом своим не управляем, это делает Параматма. И можно увидеть, как 5 факторов должно быть учтено. Да? Поле деятельности, действующие, ну и там, да. И в итоге говорится Параматма. Это означает, что параматма лишь исполняет желания живого существа очень быстро, мгновенно. То есть скорость исполнения желаний на духовном уровне, если мы говорили, что в торсионах скорость информации распространяется в 900 миллионов раз быстрее скорости света, это как бы факт научный, то представляете, это в материи, акаши практически, эфир. Ты представляешь, с какой скоростью распространяется духовная энергия? Поэтому мне кажется, что мы быстро действуем. Но на самом деле это очень медленно. Если бы ты сейчас смотрел на наши движения глазами, допустим, комара, это вообще все в замедленном действии. Говорим, поворачиваемся так, знаешь, как слоны. Слоны между собой тоже делятся на резких и на таких флегматичных. Но нашими глазами они все флегматичные, да? Потому что они огромные. Также и комар, в соответствии с его формой, у него чувства так обострены. И он нас видит очень флегматично. Нам-то кажется, что мы быстрые такие, быстро реагируем, быстро соображаем. Но комар что-то спросит, и мы там. Быстрая реакция, мы считаем. Правда. Раз и два. Еще такая пауза, очень длительная пауза. Потому что у них по-другому обострено все. Я все равно не понял, каким образом это делать практически. То есть это нужно сознание. Да, говорится, мы можем использовать только на четыре основные потребности. Еда, а это значит не есть слишком мало и не есть слишком много. Что это означает? Такой вопрос очень хороший, можно его разобрать. Да, что вы определяете, какое самое работоспособное состояние после употребления определенной пищи и определенного количества в определенное время. Вот это и должно быть. Вы можете это определить. То есть вы можете себя таймировать как-то, но проверить. После какой пищи, в каком количестве и в какое время ваша самая сильная работоспособность остается или увеличивается она. Вот это та пища, которую вы должны принимать в разные промежутки времени. И вы увидите, что днем, да, там самое большое количество вы можете принять, как определенная пища. Утром не очень большое, а вечером всегда неблагоприятно. Только можно поесть, там фруктов, может быть, что-то попить, да, молока. Остальное все будет останавливать вашу деятельность. То есть неблагоприятно будет для исполнения долга. Исполнение долга – это не значит наслаждаться. Это наоборот. Исполнение долга – это какие-то обязанности выполнять, которые, может быть, и не очень хочется делать. Вот учиться, допустим, там на работу ходить и так далее. Улавливаешь? Да. Это только еда, да? Это еда. Сон. Нужно спать не больше и что? И не меньше. Поэтому говорится, в гуне благости человек спит не более, не шесть. Меньше можно, но больше это уже гуна невежества. Ой, это страсти, да. Итак, не более 6 часов гуна благости, более 10 часов это уже тамос. Да. А с 6 до 10 вот это раджас. Поэтому мы все говорим, 8 часов человек должен спать. Кто это говорит? Люди, кто? Ну эти ученые, да все это, они в страсти, несомненно. Потому что они все работают за плоды. Кого-то слава интересует, кого-то почести, кого власть, кого деньги, кого, так сказать, уважение, да, ну и так далее. Это страсть. И мы видим, что любой ученый работает на должность, на какую-то перспективу, получить какой-то чин, там, чтобы его узнали. То есть они все в страсти. Они не действуют ради просвещения общества. Все они действуют ради того, чтобы получить награду. И эту награду использовать для своих грубых или тонких чувственных наслаждений. Это классический пример гуны страсти. А говорится, не в страсти невозможно понять наставление духовного учителя и шастры, смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Я вам процитировал текст. Человек, который находится в страсти, не способен понять наставление гуру и смысла священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Вот почему я смеюсь над теми людьми, которые там пьют, курят и просят, что книги давайте, мы там сейчас поймем, я сейчас сам прочитаю, все узнаю. Это невозможно. Они не только в страсти, они даже в невежестве находятся, поскольку склонны к принятию дурманивающих веществ и так далее. Это спят больше положенного, и так, по ним видно. То есть очень многие симптомы, которые показывают, в какой гуне мы находимся. И не по движениям, а по типу нашего мышления, по тому, как мы задаем вопросы, как мы реагируем. Когда нас что? Ставят в конфликтную ситуацию. Вы помните, да? Самая лучшая ситуация – это рассмотреть в конфликте человека, в какой гуне он находится. Вы его задеваете за самое живое, за то, что он комплексует. И вы смотрите, какое поведение. И вы сразу, наверное, понимаете, человек. То есть, насколько мы себя отождествляем с телом. В благости меньшее, самое меньшее отождествление. В страсти сильное. А в тамосе полностью. Вы даже не так не понимаете этих вещей. Человек может переходить в другое состояние. А я же вам целую прочитал. Когда человек в тамосе начинает практиковать, как меняются его качества и как он в итоге должен быть. Это очищенное невежество. Нет. Невежество – это невежество. Когда человек очищается, он избавляется поэтапно от разных видов. Низших гун сначала от гуны невежества избавляется, потом от гуны страсти и остается в благости. Но примеси страсти и невежества иногда остаются. И когда он очищается полностью, называется шудхасатва. Чистая, то есть там нету материальных гун. Это значит духовная личность. На духовном уровне. Итак, в еде, в сексуальной жизни, в финансовой деятельности. Все должно быть в меру. То, что необходимо. Ни больше, ни меньше. Помните, я вам рассказывал о шести препятствиях и шести благоприятных вещах для духовной деятельности. Помните? Иметь денег больше, одежды там, то и так далее. Человек должен быть очень внимателен. Это препятствие. Можно, когда человек еще не находится на платформе благости, он даже не может понять, что это препятствие. Как человек, который курит, не может понять, что он не способен что-то воспринимать. Ему-то кажется, да как я не воспринимаю? Вот вы видели, как пьяный человек всегда считает, что он в полном нормальном состоянии. И он понять не может, почему к нему меняют мнение. Он говорит, да я доеду сам. Ему говорит, да нет, мы тебя сейчас вытрезвили. Да что такое безобразие? Трезвый, забирать. Он уверен, что он очень прекрасно говорит, трезвый, что он идеально действует, гениально, так сказать, двигается. Но у него физиономия, видели, у пьяного какая? Ужасно. Ужасно. Ему-то кажется, что он просто возяга. Ну, все видят, что это еще. Поэтому и так говорят, вот пьяная рожа. Видите, не на поведение, не на действие. То есть лицо меняется, глаза меняются у человека. Речь меняется, он уже такой бред начинает нести, вести себя несоответственно своему нормальному состоянию и так далее. Это то, что мы видим внешне. А как вы думаете, откуда во внешний мир приходит это? В грубый мир. Из тонкого. Значит, что? Изменения произошли где? В уме, в чувствах, в разуме и в ложном эго. В ложном эго. Пьяный поэтому все обиды может начать, или наоборот, крайности. Или все обиды, или очень сентиментальным становится. Это означает, что у него обостряется ложное эго. Он более чувствителен становится в выпившем состоянии. Вы видели, да, когда человек выпивает, он к сексуальной жизни сильнее стремится начинает. Что усиливается ложное эго. Болтать начинает всякую ерунду. Видите, ум начинает мыслить по-другому. А что такое? Да? То, что трезвым, не, нельзя. А вовремя, а что такое? Все так делают. И вот болтать начинает. Валя, а ты не хочешь со мной прогуляться? И потом. То есть это сразу отражается на уме, на языке и где? Гениталии, конечно. Все возбуждается сразу. Таким образом, человек должен понять эту грань в соответствии со своей варной и кармой. Вот гуна кармы и ашрама. Как он должен действовать? Сколько есть, сколько пить, как, сколько спать? И так вы можете увидеть, что ваша продуктивность в плане обучения, понимания и так далее, куда выше. То есть вы практически можете увидеть, что это препятствие. Практически. Не то, что вот я говорю, и просто надо слепо принять это. Нет. Если вы начнете тренироваться, пробовать все это, вы увидите, что мясо вредит, лишний сон вредит, все это будет вредить. Еда на ночь вредит, то вредит. Это реально. Люди даже, которые... это понимают, не всегда способны этому следовать, только вопрос вот в чем стоит. Слишком сильное что? Кто? Что? Ну вы помните, причина-то греха какая? Что? А что побуждает? Вожделение, конечно. Поэтому мы их даже понимаем и знаем, но все равно делаем, не можем остановиться, потому что у человека очень сильное вожделение. А результат сильного вожделения чего? Сильный эгоизм. Эгоизм указывает на то, что человек в низших гунах находится. А поскольку эгоизм проявляется через ум, а ум это мышление, волеизъявление, ощущение. Он по-другому мыслит, по-другому ощущает. И что? Волевой фактор у него другие. Поэтому я иногда говорю, твой ум в другом измерении. И человек не может понять, что это такое. мой ум в другом измерении по отношению к каким-то другим людям и так далее. И поэтому нам сложно понять. Вот Лидия Федоровна у нас увлекается японской поэзией. И японская поэзия, вот ты, кстати, не что ли. Японская поэзия, вы замечали, что она в другом измерении? Театр японский в другом измерении, китайская опера, да, вот разные. И как бы нам не понять. Понимаете, то есть это все будет. Мы-то привыкли там. Другое измерение, то есть другие чувства, другой ум, другое ложное эго. Если вы смотрите, видели фильм, как он назывался-то, забыл, про Японию. Сёгун, да. Там, помните, голову отрубил там. Стоял, тут поклонился, что-то неправильно там. Голову отрубил. В ужас. Для них это нормально. Почему? Они знают, что существует карма. Реинкарнация. Что старший, когда мечом наказывает, да, то он благо дает, что человек как бы не вписывается уже в какие-то высшие этические нормы. И для него смерть что? Да, очищение благоприятно, что он уже не вписывается в какие-то. Для человека, который тонко не понимает эти вещи, ложное эго сильное, для нас тогда это ужасно. Мы скажем, а как же так? Мы не можем понять эту культуру, философию. А культуры все связаны с чем? Помните, да? Санатна-дхарма, упа-дхарма, чала-дхарма, асура-дхарма и адхарма. Это значит культуры, где меньше или больше чего? Ложного эго, значит и вожделение, и привязанности. И в соответствии с вожделениями и привязанностями мы можем видеть, существует и градация браманы, кшатрии, вайши, шудры. Там кто? Чандалы, так сказать, млечки, яваны там и так далее. В соответствии с этим. Поэтому такая культура. Поэтому для нас что-то... А что это такое? О, вот круто живут в Америке. Такие машины, куча женщин, все рекламы, везде сосиски, так сказать, висят на деревьях. Так здорово. А мы говорим, а в Индии, ну что там, они ходят на бедренной повязке, все лбом бьются там в этих храмах. Видите, в соответствии с чем мы рассмотрели? С уровнем сознания, в соответствии с ложным эго, чувственными наслаждениями. Если комфорта больше, чувственных наслаждений больше, значит хорошая жизнь. Если мы видим, что люди себя в чем-то ограничивают, мы говорим, о, ужасная религия, там то нельзя, это нельзя. Ужасная культура, у них женщины не должны сидеть рядом с мужчиной. Ой, какая безобразная культура. Они так же считают? Они не понимают. Они все рассматривают, им надо как? Чтобы когда не просто женщина сидела за столом, а голая женщина сидела за столом, и не моя жена, еще лучше. Потому что уже животные принципы. Когда вы как становитесь как животное, тогда все нормы, все морали, моральные, все отходит на задний план. Вы становитесь аморальным. То есть не философски подходите, не с знанием, а только с позиции чувственных наслаждений, удовлетворения своих чувств. И постепенно говорится, когда мы удовлетворяем незаконно эти чувства, что значит незаконно? Законы природы существуют. Что-то больше, вот сладкого объелся, завалил сахарным диабетом. Все очень просто. Да? Чего-то там сделал, то есть мы видим, что законы природы нас наказывают. Вот это и называется незаконная деятельность. Чревоугодие это что? Грех в христианстве это считается? Прелюбодеяние так. Это не просто законы Бога. Это законы природы, законы энергии космоса, всего. И когда человек что-то неправильно делает, реки вспять, это же определенная энергия протекает. Вы ее разворачиваете и все. Это как вену, пережать и в другую сторону пустить. Что будет? Это же организм, понимаете, все по определенным законам движется. Определенная динамика существует. Вы улавливаете, да, чем я говорю? Как аэродинамика. Вот вы если делаете такой объект, вот он летит так. Но если вот так вы его пытаетесь, что он не будет, потому что сопротивление большое. Так же и внутри организма. Все перекрывается канал какой-то. Если человек гневается, перекрываются определенные энергетические каналы. Спазма наступает, энергетическая спазма. Поэтому, говорится, отключается что, когда гнев-то? Память. А когда память, это как двери, которые открываются и закрываются в разум. Двери заблокируются. Память блокирует двери к разуму. Все, человек все, что говорит бред, все, что делает безумие, к чему это приводит? Смерть. Сокращает свою жизнь. Это же не просто эмоции, что мы говорим. Мясо там, потому что вот там Бог сказал где-то в какой-то книжке, не убей там корову. Да, чушь. Просто начните изучать это научно. Что сейчас делает наука? Мы пришли к четкому выводу. Вот последний. Мы, это я имею в виду, мы все с вами. Не то, чтобы кто-то, те на улице, все. У нас у всех есть такое понятие – научный мир. Да? И мы мерим в нашем западном мире, все мерят ученого только Нобелевскими премиями. Если лауреат Нобелевской премии, то все, это уже значит все, что он пишет, все, что он говорит, все уже, можно к этому приступить. Да. И последний вот этот конгресс был «Наука и религия». Последний. И вот эти Садопута с Томпсоном, они как бы всегда участники. И когда вот эта линейно-прогрессивистская теория времени, там, ну, все вот они, это запрет на археологию, они выступали с этими докладами, все. И ни один ученый не смог против сказать. И они начали. И в итоге другие стали. И Садопута что сделал с Дурукой Кармой? Они делают открытие, а они находят в Пуранах. Они делают открытие, а они находят в Пуранах. Они делают, они дарят Нобелевскую премию, он говорит, нет, Нобелевская премия должна быть кому присуждена. Да. Или как минимум Шрили Прабхупаде, потому что он, так сказать, это перевел и показал, что все это, что они открыли, все давным-давно открыто, за что их награждают, что они первые, кто не вспомнили, а кому доперли, что, так сказать, все это. Понимаете? И в итоге они такой девиз провозгласили. Вот позапрошлом году же это было, или в прошлом? В прошлом, да. Вся мировая общественность это обсуждала. И они пришли к выводу под таким лозунгом, что наука лишь что делает? А? Наука и религия. Нет, смотрите, конгресс наука и религия. Что наука... Нет. Что ее, так сказать, задача, или все, что она делает, в итоге она только лишь подтверждает, что... Да. Которые были недоступны к пониманию простых людей, даже самих ученых. Другое измерение. Простые вещи там такие же говорились, и они очень долго думали, как путем математики, химии, физики и так далее, они делали какие-то открытия, которые вот описывались только таким образом. И нужно было понять просто, не могут понять, как это происходит. Понимания нет. Поэтому практически, если бы мы с вами начали тренировать какие-то вещи, то есть практически мы бы увидели свою подлость, свой эгоизм, свою завистливость, свою похотливость, привязанности все свои. Это можно прямо протестировать человека. Почему вот мы говорим, мы не делаем это? Потому что люди что? Смущены. Люди смущены. Это неэтично. Только и всего. Но если какой-то мудрец согласится, ну это элементарно, публично его протестировать. И вам будут розданы бумажки, где будут уже ответы. Как он должен себя повести? Он не будет об этом знать. И вы увидите, что это так несложно понять, кто такой человек. Несложно. Потому что мы очень так, кстати, себя ведем механически во много. Во много механически. Как эти вот самые такие детские опыты, помните, я вам показывал в прошлом году? Ну, тесты-то с числами там, а? Нет, с числами, помните, да, там, с домашними животными? Не помните. Да вы забыли, а не было. Было? Я помню. Но у меня не двойная, тройная, четверная, пятерная там. Там-сям было. Давай ручку. Громко. Что сделаешь? Заберу что? Ой, это не моя папка. Ну потом я вам продемонстрирую. Нет. Я говорю, что многие будут смущены просто. На. Потом. Держи. Нет. Потом. В отдельном кругу. Этика, поймите. Вы зря говорите. Вы сейчас говорите от глупости, не от разума. Вот если бы мне предложили, что что-то могут вскрыть публично, того, чего я, так сказать, не знаю, я бы отказался. А это не этично. А если не будем, вот я и говорю, не будем делать публично. Сделаем это в узком кругу. В узком кругу это все. А почему ты думаешь, что туалет это самый узкий круг? Так есть очень много всевозможных таких моментов. Поэтому мы воспринимаем это через практику, не через просто какую-то. Вот помните, как мы говорили, протягши. Это мы должны убедиться в том, что это работает и что человек знает более высокие вещи, которые мы не можем понять. Тогда мы уже начинаем порокши, да, у нас, его чувствами мы начинаем. Если он говорит нам что-то, мы принимаем. как мать, отец, ребенок не совсем понимает, так ведь, да? Но поскольку родители могут быть авторитетами, они так себя ведут, что он постепенно видит, что они сами делают то, что от него требуют. Если мы говорим, допустим, иди ложись спать, они сами так же едят. И они не говорят, вот будешь большим, будешь не спать сколько хочешь. Нет, они тоже рано, все своим примером делается. Поэтому мы говорили с вами, что в шастрах описывают, что человек воспринимает всего 10% философии и 90% поведения. 90% поведения. Поэтому человек, который хочет давать какую-то философию или что-то, он сам должен следовать. Тогда появляется этот вид энергии, положительный. Есть вакшишатки, слова, когда действие показывают. Помните, да, про сахар? А когда вы начинаете поучать своих родителей, то у вас отсутствует это. Понимаете? Они не принимают ваш авторитет, а вы пытаетесь их воспитывать. И поэтому они отвергают. Но также, если вы не авторитет для своих детей, что бы вы им ни говорили, они также не будут принимать ваш авторитет. Они будут вас обманывать. Потому что, почему? Что значит авторитет? Вы сами не поступаете так, как от них требуете. Все очень просто. Так ведь, да? Вы согласны с этим? Если бы вы сами видели с детства пример, что родители говорят то, что от вас требуют, сами этому следуют, тогда не было бы проблем. Этого конфликта не было бы, отцы и дети. Но когда мы видим, что наши родители говорят одно, делают другое, очень странно себя ведут и требуют одних моральных качеств, сами не придерживаются, и мы имеем огромный опыт уже в детстве, что они обманщики сами, они лицемерят. Вот почему говорится, защита детей и всего остального, это очень важный момент, это большая ответственность. Если вы хотите ребенка, то вы должны понять, что он будет брать с вас пример, и не в вашей болтовне. Да. Если вы плохо относитесь к людям, он тоже будет относиться плохо к людям. Если вы критикуете кого-то, он будет перенимать это. Все ваши повадки, привычки и так далее, он будет перенимать это. И если родители не станут авторитетами, что такое авторитет? Это вот пратьякша. Все мы смотрим за человеком. Делает ли он так, как требует от нас? И если мы убеждаемся через свои чувства, очевидно, что он так действует, тогда опорокши, мы доверяем его чувствам. И мать говорит, я чувствую, что не надо, и ребенок не делает. Или отец говорит, я прошу тебя, пожалуйста, сделай так. Отца надо слушаться. И поскольку ребенок видит пример, как этот человек слушается своего отца, мой отец слушается своего отца, я должен слушаться. Я вижу пользу от этого, этих отношений, любовь, уважение и так далее. Но если вы безобразно разговариваете со своими родителями при ребенке, вы получите то же самое. 100%. Вас никто уважать не будет. Так и в духовной жизни. Гуру – это тот, кто учит своим примером. Он сам себя ведет таким образом. Или он должен рассказывать, что там кто-то так ведет, но не я. Правдивость. Последняя нога. На стуле можно усидеть, если одной ножки нет. Так ведь? Но вы тогда не можете так на нем комфортно. Вы как бы контролируете, что в одну сторону раз и все. На двух ножках еще сложнее сидеть. И слушайте при этом еще. Если вы сидите на одной ножке, то вы ничего не слышите. Вы все время манипулируете. Все внимание на одной ножке. Так вот, последняя ножка – это правдивость. Ее недостаточно. Но все-таки вы сидите еще. Две ножки появляются, три ножки, четыре. Все, вы сидите спокойно. Нога на ногу, внимательно можете слушать. И вот это измерение. Внимание. Очень много. Если очень много привязанностей, очень сложно сконцентрироваться и очень сложно понять. Когда в нашем сердце очень много привязанностей к жене, слушать, как на от нее отречься, очень дебильно. Думаешь, какая-то чушь, кто-то пришел, какую-то чушь городит. Я так люблю свою жену, я без нее жить не могу. Она же меня и кормит, обувает, одевает. Носки давеча купила мне новые, там то, все. Я без нее куда пойду, у нас ребенок есть. Правда, ребенок-то тоже такой странный, но все равно мой. Вот что происходит. Вы не можете это сделать, потому что вы сами не понимаете этого. И через привязанности что-то слушать очень сложно. Тогда мы гневаемся. Если кто-то скажет, кто алкоголики и курильщики не способны понять, что у нас возникает? О, нет. Если я пью сам и курю, я говорю, да пошел ты, болтаешь. У нас будет тогда клуб алкоголиков и курильщиков. где мы тоже будем это изучать. Но вы не способны это понять? На варе что говорят? Шапка горит. Ваше ложное эго задето, потому что вы не можете от этого отказаться. Поэтому люди орут, а что там мясо не ест? Да кто? Что, покажите мне его, кто не ест сволочь, я его все быстро. Потому что вы задеты, конечно, потому что вы сами его едите, конечно. Но когда вы что-то не делаете, тогда вы кричите через свою привязанность. Никто не должен так делать, да? Все должны любить, так сказать, Майкла Джексона. Потому что вы через свою привязанность и то, и другое воспринимаете. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И вот почему сложно обучаться чему-то, не избавившись от этих представлений эгоистических. От своих представлений, как должны себя вести люди, как тот, как должен выглядеть человек. Вот почему он синий? По качану. А вот если б я был им, я был бы зеленый. Вы понимаете? Но ты не он. И мы так все говорим. Если бы я, да я бы. Вот как эти, помните, мы говорили, как по телевизору смотрят. Ну, боксеры там, боксеры. Кто ж так бьет? Ну, иди давай, вылези, посмотрим, ты что. Нет, ты ничего не умеешь. Ты только умеешь критиковать. Кто ж так играет в футбол? Вот, фу, надо было тому пасануть. Знаете, сидят все. Тренера, мастера, они всегда возле телевизора. Такой живот у него. Кто ж так бьет? Кто так бежит? Кто так плавает? Все. Кто ж так детей воспитывает, сволочи? В этом проблема. И говорится, разумный человек должен это понимать. Знание приводит к тому практическое знание. Знание это что? Информация, примененная в жизни. И именно этот результат мы должны достигнуть. Вот как 2×2=4, это теория. Мы должны это понять практически, что 2×2=4. Это уже знание, реализованное. А теоретически мы можем все что угодно говорить. Поэтому приходит знание. Знание это реализованная вещь. Все остальное это информация. Поэтому говорится, обратись к самореализованной личности, ибо она видит истину и может дать тебе ее. Когда вы сами не видите и не понимаете, как вы можете дать это понимание другим? Как человек, который курит, может говорить другим, что не надо курить, это вредно? А? Или как человек, который все время гневается, другого человека упрекает? Ты чего все время гневаешься? Да? Человек, который сам обманывает, все время не терпит, когда обманывают его. И говорит, я тебе все прощу, кроме обмана и измены. Но сам и обманывает, и что делает? Изменяет. Это невозможно. Таков закон космоса, закон природы. Что посеешь, что пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. И так далее. Не плюй в колодец, из которого что? Да, придется, так сказать, упасть в него. Вот все так в жизни. Мы можем понять это на практической деятельности. Если я сам не стану так делать, по отношению ко мне будет происходить то же самое. Мы сами порождаем это движение. Поэтому он говорит, почему все понимая знания, все равно продолжаю совершать греховные поступки. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И он говорит, это твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. Ненасытный, всепожирающий и всеразрушающий. Враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Итак, смотрите функции вожделения. Ненасытное, то есть чем его больше удовлетворяешь, тем оно сильнее разрастается. Ненасытное, потом что? Всепожирающее. То есть оно способно поглотить любое количество дров. Как огонь, говорится, способен поглотить любое количество дров, так и вожделение, все можно. И все пожирающие, то есть оно уничтожает вожделение, оно, вернее, уничтожает хорошие качества наши. Оно пожирает наши хорошие качества. Вот что. Вы замечали, да, вожделение заставляет нас лгать, заставляет нас, ну, многие вещи делать. Да, хитрить, лицемерить и так далее. Что такое вожделение? Кто помнит? Вот чтобы понять, что это такое? Да. Да. Непреодолимое желание получить этот объект для своих чувственных наслаждений. Непреодолимое. То есть вы, что бы ни делали, вам все равно охота. Вот это означает вожделение. От чего возникает вожделение? Кто помнит? Созерцая объекты чувств. То есть, что это означает? Связь может быть с объектом, но почему мы к одним объектам испытываем вожделение, а к другим нет? О! Мы все меряем в соответствии со своим. Что если что-то есть, как я этим могу наслаждаться? Нравится, не нравится, да? Хочу, не хочу. Вот и все. То есть мы все рассматриваем с позиции чувственных наслаждений. Все наши чувства, ум, слух, все. Мне не нравятся эти звуки, мне не нравятся эти формы, мне не нравятся эти вкусы, мне не нравятся эти запахи. А вот тут мне нравятся эти звуки, нравятся эти формы, нравятся эти запахи и вкусы. Все. Раз я начинаю это, о, мне так нравится, я начинаю к этому привязываться. Из привязанности появляется желание обладать вот тем, что говорит, вот именно этой формой, да, этим запахом и этим вкусом. И этим осязанием. Охота так погладить. Видите? Даже маленького ребеночка, если мы видим, вы чувствовали такое сильное желание его потискать? Это вожделение. Даже к ребенку испытываем мы вожделение. То есть желать... Как вы думаете, ему-то нравится, что мы его дотискаем? Щеки теребим там. Ребенок все время... А мы-то думаем, что? Поскольку мы-то наслаждаемся, мы наделяем сразу его такими же чувствами, да? Будто бы он тоже от этого что? Наслаждается. Ну, нет. Получается, что ум не должен беспокоиться вообще ничего, да? Да, ум должен быть спокоен. Спокойствие ума. Манману бава мат бато. Если ты не можешь удерживать постоянно свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов и бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, что? Работай для меня. Если ты не способен и на это, посвяти свою жизнь получению знаний. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – это отказ от своих плодов, от плодов своей деятельности. Так ты способен достигнуть спокойствия ума. Ум всегда беспокоится о плодах. Что принесет мне эта битва? Что я получу? Если нам сказать, тебе ничего не достанется, тогда делать не буду. Вот, видите, мы все рассматриваем с позиции чувственных наслаждений. Поэтому как собачка. Я говорю, ну-ка сальто, але, она раз сальто, и раз сахар. Если сказать, але, она сальто сделает, а вы говорите, спасибо. Будет она второй раз делать сальто? Нет, все. Условные и безусловные рефлексы. Только за награду. Только за награду. Поэтому, когда сердце нечисто, нужно человека хвалить, прославлять. Почему? Потому что если вы не даете этот сахар, он не будет делать сальто. Все очень просто. Орден там дают, разрешают без очереди, можешь покупать туалетную бумагу, там, в трамвае ездить. От одной остановки до кольца, до кольца, так сказать. От зари до зари. И так далее. Вам льготы. Это как бы чувства ваши пытаются удовлетворить. А поскольку все относительно, мы смотрим, другим-то не разрешают, а мне разрешают. Вот машину я как не знал, где поставить. Там поставил, там кто-то стукнул ее уже. И мы с репетами ходили. Ну можно машину, мы будем во дворе. И я уже так заезжаю. Пи-пи-пи. Он такой раз, ну, шлагбаум открою. На, я такой, круто, заезжаю. Видите, как все. И можно этим гордиться. Даже посмотреть по сторонам, кто видит или не видит. Кто едет. Это где-то описано же в классике. Когда, там, как они смотрят. Ну что там, как. Как Онегин, помните, он всегда приходил так. Немножко припаздывал. Для чего? Чтобы пробираться и все смотрели. Кто? А там все же эти. Это кто? И он там. Как Дэнди Лондонский одет, помните? Он любил это желание обратить на себя внимание и желание выделиться. Тонкий секс. Вожделение. Видите? Как в этом фильме, какой-то детский фильм был, курьер. Там тетеньку-то спросили, девочку. Что бы ты, о чем ты мечтаешь? Да? И она сказала, честно? Бабка. А там они что-то, там, соловей, ты мой соловей, так сказать. Она пела, там вся аристократическая семья, они там гордились. И она вдруг сказала, если честно, хочу быть красивой, чтобы все мужики от меня были в восторге. Хочу машину, длинный шарф и собачку на сиденье. Все. И они такие, и это все? Она говорит, все, зато честно. Вот видите, как все примитивно. Очень примитивно. Очень аристократическое воспитание. Она хочет, чтобы все мужики были в откате. Вот и все. Машина, длинный шарф, это все. Еще больше, значит, чтобы откат этот был уже такой конкретный. Еще собачка там какая-то. Все хотят привлечь к себе внимание, потому что все немножко хотят здесь быть кем? Привлекать. Все привлекающие. Все хотят быть кем? Хотят быть источником чьего-то наслаждения. И когда мы становимся источником чьего-то наслаждения, мы говорим, ага, сидеть, стоять, ко мне, молчи. И мы знаем, что если он скажет, а я не буду так делать, все. Связь отрезаем. И он источник. Источник отрезан. Вы говорите, никакого кино, никакого мороженого, никакого секса, ничего тебе не дам.